383. 5 сентября. Сестра Ореола, на земле Тереза. Игуменья монастыря Монте-Фалконе, Италия. После труда в России можешь вернуться к нам. Советую прочесть труды Фабия. Так называла матерь Оригена. В семье называли Оригена Фабием. Елена Рерих заметила, что ее знания и средства так ничтожны. Дух твой полон знания. Теперь еще рано проявиться. Помочь и любить мы все готовы. На замечание Елены Рерих, что она переполнена жаждою подвига и, не будучи в состоянии проявиться, страдает. Наполненная чаша – украшение пира во имя Господне. 384. 6 сентября. Пытаются темные Люмоу овладеть, и щит четырех пробить. Нужно его удалить от своры. Можно фанты явить темным. Ныне Урусвати поднимет руку на них. Урусвати знает события, только желанное делай. Урусвати ночью тело чует и днем иногда вспоминает. Урусвати, плыви под моим парусом. Хочу дать картинам Рериха дар исцеления явления болезни, кроме рисунков костюма и декораций. Осторожно уложите картины, написанные сегодня. Чудо не открой, кроме моего круга. Присутствие картины подобно дезинфекции. В случае опасной болезни пристально и долго погрузить глаза в картину. 385. 7 сентября. Я чую мучения моих детей. Люмоу незачем искать новых друзей. Чую, пусть Люмоу идет моим путем. Можете ожидать помощь, если с вами тесно пойдет. Удрая не помнит мое указание. Помнить надо не я, но мы. Я далеко не ведет. Чем больше послушает, тем больше получит. Урусвати уехать надо. Помощь шлю, помощь шлю, помощь шлю. Мысли из одного источника. Посланцы идут непонятыми, и вы разве оценены? Урусвати, много непонимания в океане людском. Чую ревность, Грант. 386, 8 сентября. Направьте все силы на отъезд ко мне. Указую и призываю, иначе все начатые колонны распадутся. Приняв мировую задачу, вы держите стражу. Должна ли я сказать Грант и Хорш о нашем поручении? Да, пусть познают степень осторожности. Пусть втайне сохранят чашу доверия. Призовите Люмоу и Удраю к пониманию времени. 387. 11 сентября. Хвалю Хорша за понимание моего плана. Советую найти дом. Весною место укажу. Теперь используйте ауру, данную первому месту. Накопите за зиму новых людей. Дух разрастется на нужном основании. Храните мощь тайны. Не случилось ничего худого. Улыбка моя не сходит с уст моих. Похвала тебе, ибо горишь. Теперь скажу тебе. Царица, Урусвати не чувствует ревности, когда они чуют близость трона духа. Замечание Елены Рерих, что она радуется, когда другие приближаются к ММ. Это следующая ступень. Познаешь, как пылает любовь без дыма и перегара. Урусвати, путь готов. Вопрос Елены Рерих. Почему она так ослабела физически? Тело боится света. Это обычная борьба. 388. 12 сентября. Исполнился первый срок. 11. Пришли ученики в школу. Пущу я сроки о жизни будущей. 14, 6, 3, 1. Хоршу принимать валериану по 10 капель 2 раза в день. 389, 13 сентября. Как хитры темные. Урусвати, не допусти детей смешать ауру. Они на молитве в храме мечтают о зрелищах. Учил Ояну зажечь людей, но она ими зажглась. Неся мою тайну, нельзя отдавать ее ночным голосам. Почему в 1921 году было разрешено идти на сеанс с медиумом? Могли, пока тайна не была сообщена нашему избранному кругу. Главное, никого без меня в круг не допускайте, иначе все попугаи на сеансах прокричат наше решение. Положение Ояны, Удраи или Моу опасно, через них пытаются проникнуть. Почему мастер разрешил весною присутствовать на сеансе с платным медиумом? Тогда я пошел бы. С кем приходил Арбелов? Послан темными. Как принять предложение? Улыбнись. 390, 15 сентября. Напишите Удрае напитаться последними временами Европы. Как из пожара несут листы книг, так пусть он вынесет свои знания молчаливо и спешно. Так же и вы до пристани. Теперь толкаться недолго. Ручаюсь, этих в Индии не встретите. Нужно уехать из Нью-Йорка, организм не по климату. Явления, синие горы и Гималаи хороши. Кроме того, можешь побыть в синих горах, пока он окончит картину в одеяле. В ночь с 15 на 16 сентября было видение снежной равнины, окруженной как бы холмами. Снег был освещен луною, видны были следы ног и длинные тени четырех людей, ходивших взад и вперед. Усилием воли удалось перенести фокус зрения на передний план. Увидела четырех очень высоких людей, лиц рассмотреть не могла. Третий слева носил высокую, очень темную шапку, причем он, наклонившись, производил какие-то движения руками. Видение было чрезвычайно реально.